Так что, быстро приготовив стрелы, Юрий уже привычно вскинул лук, наблюдая за появившейся вереницей дикарей. Идущий впереди сразу же привлек внимание парня именно тем, что у него не было дубины, и парень, от неожиданности, едва не упустил тот самый момент, когда последний из дикарей зашел в зону, закрытую от логова. Тут некогда было думать, надо было действовать. А когда первая стрела свистнула в воздухе, он тут же схватился за вторую, а потом и за третью. Так что, в тот самый момент, когда командир этой группы дошел до подозрительного куста, явно привлекшего его внимание, так как своеобразный монстр просто застыл напротив него, внимательно вглядываясь в то, что перед собой видит, у него за спиной уже не было никого из живых. Три стрелы поразили свои цели, и четвертая сейчас старательно выцеливала его собственный глаз. Этот же разумный задумчиво рассматривал заранее подготовленный Юрием куст, видимо, пытаясь понять, откуда здесь могло взяться нечто подобное. А это прямо говорило о том, что данные существа тоже, как и сам Юрий, фактически на уровне инстинктов видят магию, или же какие-либо проявления необычных энергий. А как еще ему можно было понять тот факт, что идущие на охоту существа легко, и практически играючи, обходили все источники скверны или порчи? Кстати, за это время, на данной территории, этих источников стало куда меньше. Видимо, они действительно зависели от места расположения участка территории, где находится, вроде своеобразные волны, расходящиеся от камня, падающего в воду. Ну, первая волна, самая мощная, вторая слабее, третья еще слабее, четвертая гораздо слабее предыдущей. И так пока волна не закончится. Вот и тут было точно так же. На границе мрачных земель источники скверны и порчи могли находиться друг от друга где-то на расстоянии сотни шагов. Если пройти дальше, в глубину мрачных земель, то в один прекрасный момент ты замечаешь, что расстояние между этими источниками уже уменьшилось, и оно становилось не более шагов 70. Если заходить глубже, то можно было обнаружить еще более уменьшенное расстояние между этими источниками. Возможно, в самом центре они вообще рядом находятся. Может быть, эти территории пока что не были до конца изучены. Однако, когда эта территория перенеслась на другое поле действия, часть источников скверны и порчи просто исчезла. Скорее всего, тут все зависело от силы соседнего источника, оказавшегося в зоне действия. Если, например, два источника находились друг к другу ближе, чем на сотню шагов, то они начинали друг друга пожирать. И тот источник, который был сильнее, пожирал более слабый источник. Ну, как-то по-другому все происходящее Юрий просто не мог пояснить. Получай, наконец-то дождавшись того самого момента, пока замерший на месте дикарь медленно повернется назад, все же обратив внимание на то, что сзади никого нет, Юрий спустил тетиву и четвертая стрела взвелась в воздух. Судя по тому, как отреагировал этот монстр, он действительно был опытным, так как тут же выхватил что-то наподобие меча, когда понял, что его товарищей рядом уже нет. Но именно в этот момент ему в затылок и ударила боевая стрела Юрия. Быстро соскользнув со своего места, Юрий пробежался и подобрал этих мертвецов, так как собрал уже целую коллекцию из них. При этом, внимательно посмотрев на оружие этого разводящего, он внезапно для себя понял, что этот меч был изготовлен из титана, причем из нескольких слоев титана, кем-то старательно кованых и соединенных в единую массу. И на нем даже были своеобразные рисунки, которые оставляют подобный вид ковки. Это что же получается? У этих существ есть какие-то мастера-кузнецы, а как же дубины? Причем Юрий только потом заметил, что клинок этого необычного меча, который был похож на двуручный широкий меч, покрыт не только узорами, но и магией, так как эти плетения очень органично переплетались с рисунками и узорами на клинке. Так что сразу понять, что это такое, даже ему с его магическим зрением было очень сложно. Судя по всему, это было весьма опасное оружие, нужно будет рассмотреть его как можно более внимательно, но это позже. Сейчас нужно было поспешить, так как эти существа, которые остались в лагере, явно поднимут тревогу. По крайней мере, сам Юрий бы на их месте точно встревожился. Сначала пропало две охотничьи партии, потом исчезли часовые и разводящие с патрулем из трех бойцов. Всего получалось, что исчезло 14 особей. А сколько их там в логове осталось, этого Юрий не знает. Но сам факт того, что разводящий ходил с таким мечом, уже наталкивал на мысль о том, что у вождя, который явно находится в логове, может быть что-то еще более интересное. Однако рисковать соваться туда бездумно Юрий не стал, мало ли. Поэтому он и затаился, вернувшись на свое наблюдательное место. Ведь теперь ему нужно было ждать. Ждать того самого момента, пока эти монстры все же проявят себя. И ждать ему пришлось достаточно долго. Почти два дня он не видел никакого движения на той территории. И даже начал сомневаться в том, что дождется результата. Однако утром третьего дня он все же заметил, что существа стали проявлять себя. По крайней мере, парочка точно высунулись. Чем Юрий и хотел воспользоваться. Причем он сразу заметил одну странность. Появившиеся существа были, по сравнению с остальными, которых он уже тут встречал, слишком молоды. И это вызвало у него определенные подозрения. К тому же, ни у одного из них при себе в этот раз не было ни бугристых камней, ни тех самых дубин. Словно это была какая-то разведка, Юрий внимательно наблюдал за тем, что они делают. Эта парочка, видимо осматривая ближайшую территорию, довольно бодро пробежалась по заброшенным постам и по тропе, что их и погубило. Ведь там еще находились те самые плетения, которые оставил Юрий. Честно говоря, парень не понимал того, как они действуют. Поэтому и постарался вбухать в них как можно больше собственной энергии, что, видимо, и дало себя знать. Если старший дикарь, вроде того разводящего, сразу же обратил внимание на странное проявление магии там, где ее раньше не было, то эти разумные не заметили такого нюанса и просто забежали в зону действия куста. Резко удлинившись, ядовитые колючки пронзили их немудреную одежду, среди которой защиты-то никакой не было, и двое молодых монстриков просто рухнули, дергаясь в судорогах под этим растением. Немного подумав, Юрий решил подобрать их тела. Пока противник не понимает того, что происходит у него под носом, он будет достаточно сильно уязвим. Юрий же этим нюансом сможет воспользоваться, преподнеся противнику весьма неприятный сюрприз. Выбрав нужный момент и ударив в спину, когда противник этого просто не ждет. К сожалению, тут другого варианта не было. Именно по той простой причине, что Юрий заметил в одном из мест, где стояли часовые, череп человека. Скорее всего, это был череп одного из охотников, попавшего в руки к этим чудовищам, а это значит, что они таких съедали. Ну, а что, их понять можно. Люди тоже этих существ выставляют в музее как чудовищ каких-то. Так что, они были в своем праве. Люди так с ними поступают, а эти монстры по-своему имеют право. И тут уже ничего не скажешь. Поэтому церемониться с ними Юрий тоже не собирался, и приготовился вылавливать этих существ по одному, или парам. Это уже было не суть важно. Немного погодя он снова заметил другую такую же группу из двух молодых особей. Теперь они двигались в другую сторону, но и там их ожидал сюрприз, тот самый колючий куст. Все-таки эти существа действительно выживали только благодаря опыту, а у этих опыта не было. Так что, еще немного погодя, и эти красавцы, наткнувшиеся на куст, легли рядом с ним. Что поделаешь, но тут определенную роль играло именно то, что они не знали основных угроз. Юрий помнил о том, как видел их тренировку, и понимал, что в данной ситуации этих разумных просто отпустили поискать угрозу. Но, при этом, совершенно случайно, забыли о том, что они должны хотя бы понимать, что именно они ищут. Скорее всего, кто-то за ними сейчас должен был наблюдать, пока те столкнутся с противником, и поднимут панику. Вот только Юрий ловил их как раз в том самом месте, где, по сути, со стороны здания увидеть их было просто невозможно. Они просто зашли за своеобразный холмик, и так и не вышли оттуда. Так что наблюдатель ничего не добился. Тем более, что и сам Юрий старался не попадать в своеобразное поле зрения со стороны здания. Так что еще два тела исчезло в его сумке путешественника. А оставшиеся в лагере существа так и не смогли понять того, что именно здесь происходит. Учитывая тот факт, что эти своеобразные дикари уже продемонстрировали Юрию, что достаточно неплохо соображают, парень понял, что дальше дело будет развиваться по-другому. Скорее всего, эти самые монстры не станут ждать. Мало ли, вдруг действительно поблизости появился кто-то куда опаснее их, а значит, они могут попытаться прорваться отсюда прочь. Ну, а что им остается делать? Либо они уходят куда-то вглубь мрачных земель, либо остаются здесь, где просто погибнут. Конечно, оказавшись в данной местности, с учетом более мягкой территории в отношении источников скверной порчи, а также и в отношении присутствия опасных тварей, с которыми они вряд ли смогут справиться, эти разумные буквально воспряли духом. Скорее всего, Для них подобное стечение обстоятельств больше было похоже на какой-то рай, однако сейчас, столкнувшись с подобными сюрпризами, когда кто-то на них самих начал охоту, эти существа могут запаниковать. По крайней мере, Юрий так думал до тех пор, пока не увидел появившийся со стороны этого здания полноценный отряд. Причем в этом отряде было, как минимум, несколько воинов, а также десятка-полтора особей помладше. Вооружены они были кто чем. У некоторых из младших, которые отличались от старших размеров и силой, неожиданно для себя Юрий заметил обычное для людей оружие. Оно было не совсем удобно для них, так как их рукояти были не приспособлены под хват их пальцев. Но выбора не было, так что они вооружились, кто чем мог. И сейчас они вышли, чтобы найти врага. Они не пытались отступать или куда-то уходить. Скорее всего, они и сами прекрасно понимали, что если уж на них пошла такая охота, то вырваться из этой ситуации у них так просто не получится. К тому же, они банально могли не знать того, куда им нужно идти. Судя по всему, попытка уйти куда-то в неизвестность для них тоже приравнивалась к смерти. Возможно, к медленной, но все же к смерти. А так рисковать они просто не собирались. Ну, что же, Юрий понял, что столкнулся с воинами. И сейчас именно эти самые воины не собирались отступать. Они собирались сражаться. И на данный момент против Юрия вышли все члены их сообщества. Все те, кто остался в живых. Потому что сам парень на данный момент четко видел, что среди них идет еще несколько женских особей. Исходя из этого, можно было понять, что это действительно последняя атака. Правда, куда они сейчас шли, Юрию сначала было непонятно. Они просто пошли по этим самым тропам. Прекрасно. И если одна толпа, которую вел сам самый крупный дикарь, несущий в руках два своеобразных меча, что сразу заставило Юрия задуматься об их качестве и том, что за металл там использовался, то другая шла под руководством какого-то прихрамывающего дикаря. Видимо, старого и, возможно, уже ни на что негодного старика. Судя по всему, он действительно уже был слишком стар, потому что он не заметил тот самый куст, снова собравший кровавую жатву. Однако один из них, видимо, более-менее шустрый, все же успел поднять тревогу, хотя был тяжело ранен, и потом все равно в конвульсиях скончался, потому что яд на этих колючках все же был серьезный. Вопль умирающего дикаря вынудил этих разумных среагировать на происходящее, и они бросились по этой же тропе в ту самую сторону, где произошел своеобразный конфликт, и, по сути, сами попали в очередную ловушку. Так Юрию стало понятно, что кто-то из этих существ явно имел отношение к детям, и их родители, находящиеся в другом отряде, бросились туда, пытаясь спасти своих отпрысков. Несмотря на рычание их командира, его слушать уже не стали, но пробегая через другой коридор, все они также попались в ловушку, которая там была расположена ранее. Вообще-то, они не знали о том, что в этой ловушке до них побывала та самая парочка молодых дикарей, посланных на разведку, что для них оказалось весьма неприятным сюрпризом. Теперь эти дикари влетели буквально в объятия хищного куста, который еще больше разросся. Каверза этого плетения была в том, что этот куст начинал действовать как своеобразный вампир, поглощая жизненную силу своих жертв. Немного. Тела его жертв оставались практически целыми, и по ним было незаметно, что произошло, но кровь из них вытягивалась практически полностью, а кровь давала силу плетению. Все-таки, чем больше Юрий думал, тем больше он понимал, что эльфы были достаточно страшными существами. Двуличие для них было в порядке вещей. К тому же, они старательно пытались обманывать всех, кого только встречали, как и использовать. Также создавали такие жуткие плетения. Вот как понимать то, что вроде бы это была магия природы, но при этом используется еще и магия крови. Жуть какая. Тем более, что этот куст, в который попали эти разумные, уже успел достаточно неплохо разрастись. Да, после того, как плетение ослабнет и исчезнет, он станет обычным кустом. Только вот более крупным, чем можно было бы подумать. И именно в этот момент Юрий решил все же попытаться убить вожака этой группы. Слишком уж он был опасным и сильным. Ведь даже на глазах парня он не пожалел одного из своих, который бросился в сторону панических криков. При этом, можно было понять, что этот как раз-таки бежал в надежде убить врага, но вожак его не пожалел, а сдвоенным ударом своих мечей просто рассек на несколько частей его тела. Именно в этот момент в воздухе свистнула очередная боевая стрела, и звонким лязгом отлетела в сторону. Этот своеобразный прямоходящий ящер, буквально играючи, отбил ее, вывернув каким-то невероятным способом руку с мечом себе за спину. Честно говоря, такого фиаско Юрий просто не ожидал. Этот монстр тут же развернулся в ту самую сторону, откуда и прилетела стрела, и было заметно, что теперь он точно не успокоится. Он явно будет искать того, кто нанес ему такой подлый удар. Вот только Юрий не собирался играть с ним в благородство. Тихо скрипнув зубами, он выхватил из колчана костяную стрелу. Тот самый артефакт, который сейчас мог сыграть в его пользу. Тем более, что сейчас и выбора-то у него особого не было. Ему надо было как можно быстрее разделаться с этим монстром, который в данный момент уже чуть ли не в припрыжку побежал в его сторону, как будто пытался достать врага любой ценой. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что, по сути, он пока что не видел Юрия, так как парень стрелял из-за укрытия, но, видимо, чутье и опыт вели его вперед. Благо, что остальной отряд дикарей сейчас метался там, на этой тропе, пытаясь понять все то, что произошло с их товарищами. Но вожак увидел примерное место расположения врага и спешил нанести удар. Он не стал терять время на то, чтобы попытаться привлечь внимание к этой местности остальных членов своей группы. Для этого нужно было потратить время, которое противник мог бы использовать для того, чтобы уйти прочь, или же передислоцироваться, или подготовиться. И тут даже не суть важно что. Главное, что это могло произойти. Вполне возможно, что он просто рассчитывал на то, что его товарищи, все же заметив сражение с противником, тоже присоединятся к нему. А значит, у него действительно был шанс, которым этот индивидуум на самом деле воспользовался. Только вот и Юрий был не так-то наивен, и не собирался тратить свое время на подобные глупости. Следующий снаряд, полетевший прямо в вожака дикарей, была буквально напитана магией. И, надо сказать, что этот монстр все же попытался извернуться, но Юрий выпустил этот снаряд практически ему в лицо. Тогда тот взмахнул клинками, пытаясь отбить стрелу, летящую в него, и у него почти все получилось. Почти. Так как после удара стрелы о подставленные клинки, раздался мощный взрыв, который отбросил его назад. В этот момент Юрий выпустил еще стрелу, но уже обычную боевую. Пока ошарашенный таким сюрпризом противник пытался прийти в себя, ведь взрыв практически ослепил его, вторая стрела вонзилась ему прямо в глаз. Прекрасно понимая, что остальные монстры тоже сейчас догадаются о том, что здесь происходит, так как они начали по очереди выбегать с той тропы и озираться по сторонам, только вот их было куда меньше, чем в начале, поэтому Юрию было проще. К тому же, они растерянно крутили головами, пытаясь понять, куда делся их командир. Все же он успел отбежать достаточно далеко, и после удара Юрия его тело отбросило под камни. Им оставалось только ориентироваться на запах гари, который распространился по тому месту, где этот умник отбил стрелу, являющуюся артефактом. Ведь там рвануло достаточно неплохо. Судя по всему, мечи у него действительно были уникальными, но сейчас Юрию было не до этого. Нужно было стрелять дальше. Спустя где-то полчаса, Юрий устало выдохнул, посмотрев на опустевший колчан, так как в ход пошло все, даже охотничьи стрелы. Учитывая тот факт, что в этот раз бойцов из этого племени дикарей поблизости практически не было, ему было проще использовать такие снаряды. У тех дикарей, которые являются бойцами, чешуя более плотная и прочная. Тут же, в основном были женщины и дети, чем Юрий и воспользовался. Да, это все звучит, конечно, очень жестоко, но выбора у него не было. Но оставлять их здесь выживать тоже было глупо. Они все равно были обречены на гибель. И кто именно это сделает, было уже не суть важно. Поисковики и охотники из города, или же местные монстры, результат будет один и тот же, только более мучительный и, возможно, более жестокий. Так что, кое-как передохнув, парень пошел собирать трофеи. Надо сказать, что и эти кусты собрали весьма интересную добычу. Поэтому Юрию пришлось просто использовать на этих кустах плетение фаербола, чтобы их сжечь, со свитков, не свои собственные. Хотя и про эти тренировки он не забывал, однако понимал, что подобная магия в мрачных землях просто недопустима. Наверное, надо сразу сказать, что трофеи в этот раз попались весьма солидные. Видимо, эти дикари все же выгребли последние остатки тех самых бугристых камней, так как у того же командира, только на поясе, Юрий насчитал как минимум 6 таких камней. Это то, что он видел. Оказалось, что там были еще своеобразные небольшие сумки сзади. И вот в них еще по 3 таких камня было, а у того дикаря, который вел второй отряд и прихрамывал, было ровно 6 таких камней. Ну, что же, добыча тоже неплохая. А вот мечи у этого разумного были интересные. Изготовлены они были из того самого переплетенного с магией титана. Только здесь работа была куда тоньше, чем на том мече, что Юрий уже видел. К тому же, эти мечи были одноручными и больше напоминающими оружие эльфов, только чуть длиннее, и лезвие у них было чуть более изогнутым, но тоже вполне эффективные. После столкновения с костяным артефактом Юрия у них даже лезвия не затупились, ни щербинки, ни соринки, что открыто говорило о прочности этого предмета. Если бы этот дикарь успел бы в тот момент, когда прогремел взрыв, закрыть свои глаза, то Юрию бы ничего не светило. Этот дикарь просто смог бы с ним справиться. Уж простую стрелу отбить для него не составляло труда. Но почему он не стал кидаться в Юрия теми самыми бугристыми камнями? Этого парень не понимал. Ведь, по сути, он мог просто закидать Юрия такими камушками, вынудив вылезти наружу. В то же время и остальные бы подтянулись, но он не стал этого делать. И парню это показалось подозрительным. Может быть, он хотел вручную, собственными руками, уничтожить противника, оказавшегося настолько опасным, возможно, так как Юрий перебил всех кормильцев этой группы, и теперь самому вожаку пришлось бы ходить на охоту, а так он отсиживался в логове, всего лишь пожиная лавры вождя. Ну, что же, это его и погубило. Собрав все трофеи в этом месте, Юрий все же решил отправиться в логово этих существ, и практически сразу нашел подтверждение тому, что не ошибся. Поисковики и охотники здесь уже побывали, может быть и не так уж и добровольно, но факт не в этом, а в том, в каком виде Юрий обнаружил все то, что об этом свидетельствовало. При самом главном входе, через который эти своеобразные чудовища входили в здание, был распят скелет человека, причем, собранный идеально, но на нем не было ни кусочка мяса или кожи, обглодали все, до полностью отполированных костей, причем, в некоторых местах, можно было заметить, что кости все же различаются. Одни были немного толще, другие тоньше, относительно друг друга. Скорее всего, это был сборный скелет из идеально сохранившихся костей разных людей. При этом, он как-то задирал руку, словно приветствуя входящих внутрь. Ну, да, черный юмор. Внутри самого здания можно было обнаружить достаточно много признаков того, что люди здесь действительно были, именно в качестве главного блюда, так как костей здесь действительно хватало. Одних только черепов, как минимум, штук 20 Юрий точно обнаружил. Это как минимум 4 полные команды поисковиков, не говоря уже про то, что могло не сохраниться. Также Юрий обнаружил здесь их сумки и различные предметы, вроде найденных артефактов, а также оружие. Судя по тому, что в одном месте на своеобразном столе лежала разложенная кольчуга, которую кто-то явно пытался изменить, добавив кольца от другой кольчуги, эти монстры пытались сделать для себя защиту, и после этого кто-то назовет их дикарями, да нет уж, судя по инструменту, кто-то из них был достаточно хитрым и сообразительным, возможно, это был тот самый последний хромающий воин, только ему не повезло, он сам столкнулся с сюрпризом, которому Юрия научил бывший архимаг эльфов. Как это случилось? Да просто, при последней встрече, Юрий спросил у него о том, как эльфы обходятся, если у них под рукой нет тех самых семян для колючей хищной лозы, на что этот старик показал плетение, с виду простое, но эффективное, жуткое в своей простоте и даже в какой-то наивности. Причем чем больше жертв этот куст получит, тем дольше он будет существовать, и тем большую территорию он сможет контролировать. По сути, этакая мина-ловушка магического направления и природного назначения. Ну, а по-другому тут и не скажешь. Разобравшись с этим залом, который скорее всего был у дикарей обеденным, Юрий пошел по всем ближайшим комнатам, старательно собирая все, что только сможет найти. Как ни странно, он нашел несколько кусков металла, которые были весьма необычными, и это его немного насторожило. На титан этот металл не был похож, но он был достаточно прочным. Может, сталь какая-то, но об этом надо спрашивать у знающих людей. Хотя сам факт того, что эти монстры хранили этот металл вместе с титаном, несколько полос которого он обнаружил у них, говорил о том, насколько это может быть ценная находка. Также он пособирал все то, что содержало хоть какой-то признак дикой магии или плетений. Так что, фактически только в этом здании, парень набил свою сумку путешественника до упора, а такого у него раньше никогда не было. Слишком хорошим был этот артефакт, но если учитывать то, сколько он тел этих монстров туда накидал, а также и того самого ворона, размах крыльев которого, когда Юрий померил, выяснился более точно, и был равен где-то 15 метрам, то уже можно было понять, что места там было уже катастрофически мало. Однако парень обобрал все, что только было возможно, и убедившись в том, что это место больше не представляет интереса, отправился во свояси. Он и так почти две недели проторчал здесь, в мрачных землях, а значит, ему надо было вернуться в город. Но сначала он хотел зайти в лагерь архимага Элтиона и выложить все то, что ему в городе не понадобится, так как только то, что он собирался занести гоблину, ему и может там пригодиться, да и меч дикаря. По крайней мере, два этих одноручных клинка его сильно заинтересовали, и он хотел показать их мастеру. Вот только гномам показывать такое оружие ему явно не стоит. Эти разумные тут же вцепятся в Юрия мертвой хваткой, и будут ходить за ним и стенать, как какой-то упырь под домом, где много еды, но при этом внутрь эта тварь пробраться просто не может. Да, у вас просто идеальный поход получился, буквально приплясывал вокруг его трофеев в виде туш монстров и различных дикарей старый архимаг эльфов, буквально не находя себе места от радости. Вы просто великолепный поисковик. Честно говоря, вы даже лучше наших рейнджеров. Ну, спасибо, похвалил. Вообще-то их рейнджеры в мрачных землях самостоятельно даже на дистанцию в пару дневных переходов зайти не могут на эти территории, обязательно нарвутся на какие-нибудь неприятности. И все только из-за того, что магия природы во всех их действиях буквально пылает, а Юрий старается ее скрывать, и использует только в самом крайнем случае. И то, как сказал этот бывший архимаг, у Юрия эта магия пересекается с магией хаоса, или инфернальной магией, и, по сути, воздействует на все совершенно не так, как это делает узконаправленная магическая сила, имеющая отношение к какой-либо стихии. Поэтому парню так было куда проще. Все эти трофеи они тут же перепрятали, а Юрий направился дальше, в город Тарваль, где он уже давно не был. По крайней мере, шла уже третья неделя, а парень устал и хотел как следует отоспаться. Возможно, в следующий поход он просто не пойдет, просто дойдет до лагеря старого эльфа, в котором и засядет, просто отдыхая, на недельку-другую. Попутно подучится эльфийскому языку. Этот язык был достаточно сложен в изучении, поэтому и возникали определенные проблемы для того, кто его учит. А ведь ему еще предстояло учить и высший эльфар, а этот язык был посложнее, как минимум раза в три, чем простой эльфар. Несмотря на то, что, казалось бы, будто в этом языке можно услышать и журчание лесного ручья, и шелест лесного ветра, и даже то, как дикая лоза обвивает дерево. По сути, если подумать, Юрию все это казалось странным, но некоторые символы, которые использовали эльфы, очень сильно зависели от их сочетания в предложении, и, по отдельности, их никто не использовал, а вот вместе с другими символами получался определенный смысл. Это у людей в алфавите были буквы, которые тоже могли звучать, даже поодиночке, а у этих умников все было по-другому, а высший эльфар отличался от обычного, как для людей, проживающих среди славян, те же самые восточные языки, которые тот же Ерген почему-то называл тюркскими. Кажется, что какая-то абракадабра получается, и вообще не понять то, о чем идет речь, но Юрий старался, так как понимал, что от этого может зависеть многое. Хотя старик почему-то придумал весьма интересный ход, вроде бы он мог бы для Юрия переводить интересующие его тексты. Это как, то есть Юрий все равно будет зависеть от того, насколько быстро этот красавец будет переводить ту или иную книгу, а то, что в этих книгах очень часто присутствуют схемы, описания и тому подобное. Когда Юрий дождется такого перевода хотя бы одного древнего фолианта, через 10 лет, ну, это у эльфов впереди тысячи лет, а Юрий не знает того, сколько дед он вообще проживет, поэтому и торопится жить. Ну, что там у вас в этот раз случилось? Уже привычно подойдя к воротам Тарвалля, которые перед ним просто захлопнули, а сверху на парня направили аж две баллисты, Юрий внимательно посмотрел на перепуганных стражников, которые глазели на него сквозь крепостные бойницы. «Ну, я это, я, хотите, проверяйте, только во мне нет никакой заразы, у меня даже оружия в руках нет, что вам не имется-то?» Немного посовещавшись, стражники все-таки решили пустить парня внутрь, но при этом постарались позвать всех тех, кто мог бы участвовать в подобном столкновении на их стороне, то есть копейщиков и лучников, не говоря уже про латников. А один красавец на стене даже додумался попытаться развернуть на него баллисту, но у него тут же возникла проблема. У этого устройства поворотный механизм работал от силы где-то градусов на 45, то есть он мог поворачиваться именно в том положении, в котором смотрит вперед, влево или вправо, но не более того. А он вообще хотел развернуть эту штуку назад. И результат, конечно, был закономерным. Его механизм начал жутко скрипеть, и этому умнику свои же чуть голову не оторвали за попытку поломать баллисту. Уже потом, когда он прошел проверку на амулете, парню рассказали о том, что панические возвращающиеся в город отряд разумных, которых проводники повели в мрачные земли, привел за собой довольно опасного монстра, и его с большим трудом упокоили, нашпиговав теми самыми сверхтяжелыми стрелами из баллист, по сути, копьями. И то, тварь пыталась добраться до свежего мяса, и когда из города вышли латники, чтобы добить чудовище, все же попыталась хоть одного из них тяпнуть выросшими до размера хороших кинжалов клыками. Результат, конечно, был убогий. Оно схватилось за край его щита и прогрызло в нем хорошую дыру, прежде чем упокоилась навсегда. Теперь-то ему было понятно, почему они такие нервные. Однако Юрий спокойно прошел проверку, ведь они не знали о том, что он не все это время шастал по мрачным землям. Но объяснять все это стражникам он не собирался, так как не видел в этом никакого смысла. Ему сейчас хотелось отдохнуть и нормально поесть. Конечно, он мог сделать то же самое и в лагере Айлтиона, но если бы он сейчас в городе не спешил бы к подобному, то у всех заинтересованных могли бы возникнуть различные вопросы в его адрес, а ему бы этого не хотелось. К тому же, парня немного насторожил тот факт, что один из стражников, когда Юрий прошел проверку амулетом, и все же выяснилось то, что он ничем не заражен, тут же сорвался бегом куда-то глубь города. Судя по тому, что он побежал по главной улице, ведущей от ворота, этот стражник бежал именно в центр, а там только одно место могло его так интересовать, и это как раз-таки резиденция местного градоначальника, нового. Старого-то списали еще когда Юрий здесь был в прошлый раз, а значит, возможно, у него снова будут проблемы. Скорее всего, к нему снова прицепятся по поводу действий проводника и будут предлагать какой-нибудь контракт или договор. Но Юрий не собирался больше поддаваться на эту глупость. Он и так потерял достаточно много времени с магами из гильдии магов Империи, а результат был убогий. Нет, для него результат был хороший. Он получил то, что ему было нужно, запугал этих разумных тем, что на территории мрачных земель очень опасно, и, в конце концов, просто избавился от их попыток влиять на него. А вот остальные, судя по всему, они себя еще проявят. Именно поэтому, тяжело вздохнув, парень спокойным, но медленным шагом направился в сторону трактира «Голова вепря». Именно в этом трактире он и снимал свою комнату, и собирался продолжать делать то же самое. К тому же, он собирался еще заглянуть в бордель к Диане, чтобы немножко спустить пар. Все-таки эта девчонка прекрасно знала свое дело и могла развлечь клиента разными способами. А уже на следующий день он займется другими делами. Например, сходит к гоблину-ювелиру, а потом и гномий банк. Надо же ему некоторые подробности узнать о том, как идут дела, например, на его счетах. Мало ли, тем более, что сейчас у него было чем попытаться заинтересовать тех же гоблинов. Несколько странных предметов, которые тикали и были явно механическими, но очень тонкой работы, точно заинтересуют этих разумных, не говоря уже о других вещах. Например, та же самая металлическая веревка, тоже вещь интересная. Как ее делали, никто не знает, а у дикарей уже не спросишь. К тому же, можно будет поинтересоваться через банк гномов, не хотят ли представители этой же самой Академии магии выкупить у него тела новых монстров, хотя бы того же самого гигантского ворона, или большого, или маленького. Ну, маленьким-то он был по отношению к старшему сородичу, так как у него размах крыльев был всего лишь где-то 7,5 метров. Но, по сравнению с человеком, он был довольно крупным. Ко всему прочему, сразу стоит отметить то, что клюв у них был немножко странный, не такой, как у обычной птицы.